кровь земли. Мститель не станет ломать мечей Мо и Гань. Подозрительный не станет гневаться на оброненную ветром черепицу. Дао. Морозным утром следующего дня повозка двинулась в дальнейший путь. Сидеть в фургоне было холодно. Нора, фермерский мальчишка и Вильям то и дело соскакивали размять ноги и согреться. Иоганн после выпитого пива страдал расстройством головы и лежал в углу повозки, отзываясь похмельным стоном на каждый ее подскок. Арнольд был тоже хмур и молчалив, но, в отличие от крестьянина, всю дорогу шел своим ходом, надеясь, что морозный воздух выветрит хмельные пары. Одна лишь Эрна не теряла бодрости и правила, сидя на козлах. Смирная гнедая лошадь по кличке Лола шла неторопливым шагом. Колеса с легким хрустом крошили застывшую грязь. Вдоль дороги, за фургоном, вертя хвостом из стрекача, непрошенным попутчиком неотрывно следовала сорока. Вильям завернулся в плащ и сидел, прижавшись к бортику повозки. Был он задумчив и неразговорчив. Временами разворачивал на коленях лист пергамента и водил пером, кривясь, когда чернила расплескивались от тряски. После ночи на холодной земле Барт чувствовал себя неважно. Вдобавок от переживаний у него жутко разболелась голова. Он мог бы посчитать события прошедшей ночи сном, но два обстоятельства заставляли верить в реальность случившегося. Во-первых, поутру он опять обнаружил следы у бревна. А во-вторых, все это и впрямь походило на проделки Олли. Вот только вел себя канатоходец странно и говорил загадками. Похоже, те же мысли донимали травника. Завернувшись в одеяло, он сидел на передке фургона и тоже молчал, изредка перебрасываясь с Эрной парой фраз, скорее из вежливости, чем от желания поговорить. Вильяму иногда хотелось подойти к нему и намекнуть невзначай, мол, он тоже в курсе дела и все видел, но что-то его останавливало. Вильям прекрасно понимал, что травник не считает его союзником и вряд ли станет делиться своими соображениями. Размышляя таким образом, Барт снова развернул пергамент, где среди стихов, обрывков фраз и черновых набросков записал слова ночного гостя. Один не тот, что говорит, другой не тот, что думает, третий не тот, что должен быть. О чем говорил канатоходец? Их пятеро. Наверняка крестьянское семейство акробат не брал в расчет. Вильям не лгал насчет себя, и потому определенно знал, что первым из троих он быть никак не может. Насчет второго и третьего у него были сомнения. Думать о себе он мог что угодно, но слова циркача дали Барду новый повод усомниться в собственном таланте. В мешке, сгоревшем в фургоне, помимо дюжины сонетов, был набросок стихотворной драмы, который он так и не закончил. Вильям знал его на память, хотя по большому счету все это не стоило восстанавливать. Жаль было другого. В мешке лежала купленная им по случаю книжица за авторством некоего Матео Банделла. Итальянского Вильям не знал, но даже краткий пересказ истории незадачливых влюбленных из Вероны так впечатлил Барда, что он решил сделать из него драму или даже трагедию. Теперь все надежды рассыпались прахом вместе с книгой и корявыми набросками перевода. В актерском ремесле он тоже не достиг высот, и причин для того, чтобы принять слова циркача на свой счет, было предостаточно. По поводу своего места пребывания у Барда тоже имелись некоторые соображения. Что толку болтаться среди акробатов в надежде отточить мастерство сочинителя? Кроме треньканья на потеху толпе, от него ничего не требовалось. Так и эдак получалось, что Олли мог иметь в виду именно его. Вот только чего ради Олли решил, что травнику необходимо это знать. Так и не найдя ответа, Вильям начал перебирать остальных своих спутников, но запутался и решил плюнуть на это дело и вздремнуть, пока есть такая возможность. Он поплотнее завернулся в плащ, надвинул на глаза капюшон и вскоре уснул. Несмотря на ощутимый холод, Телли не решился выйти из повозки. Утром он с досадой обнаружил, что у него отвалилась подметка, и теперь башмак при каждом шаге черпает снег. Нахохлившийся, словно белая ворона, Тил сидел, вертя в руках разодранный башмак, и с завистью поглядывал на остальных. Поймал взгляд травника. Тот отвернулся и тихо сказал что-то сидящей рядом фермерше. «Что, малец, башмак прохудился?» — посочувствовала Эрна. «Пошарь в мешке вон у Иоганна, в изголовье. Там дратва и крючок. Сумеешь сам?» «Попробую», — буркнул тот. «Давай покажу», — дернулся Битнер. «Я сам». Вызвав новый поток стенания и оханья, Тил вытащил из-под крестьянина мешок и разыскал сапожный инструмент. Счистил грязь с башмака, уселся поудобнее и занялся починкой, чертя ладони смоляными перетяжками. Работа продвигалась медленно. Шов шел кривой, но старые отверстия еще виднелись в изношенной коже, и Тил постепенно воспрял духом. Он шил, украдкой поглядывая то на спящего Вильяма, то на девушку, то на травника. Как будто почуяв, что за ним наблюдают, Жуга огляделся, задержал свой взгляд на мальчишке и отвернулся. «А ведь подрос паренек-то!» — неожиданно для себя вдруг подумал травник. «Или мне это только кажется?» «В самом деле», — осадил он себя, — «это ведь у меня там прошло полгода, а здесь лишь пара месяцев». Он снова вспомнил их первую встречу у городских ворот, стражников и Рика, рыбаков в таверне и старого Томаса. «Веселый», — всплыли в памяти слова Леноры. «Был проказник, пока не забыл». Он снова посмотрел на мальчика и нашел, что Ленора, пожалуй, права. Только теперь эта всегдашняя веселость, не покидавшая мальчишку даже в самые трудные минуты, исчезла. Именно серьезность делала его лицо взрослым. Изредка из-под завесы белой челки возникал знакомый лукавый прищур. И тогда казалось, еще чуть-чуть, и по лицу мальчишки опять скользнет белозубая усмешка. Но все терялось, пряталось в сосредоточии нахмуренного лба, в закушенной губе, в рывках неопытных пальцев. Правое ухо все еще торчало вверх и в сторону. Стежок за стежком ложился на потертую подметку башмака, и в голове Телли под мерный скрип колес вертелись очень похожие мысли. Он тоже думал о том, что травник стал другим с тех пор, как вернулся. Но что за перемена в нем произошла, понять не мог. Еще он думал о том, что с Норой и Арнольдом в последние дни тоже творится неладное. Он подозревал, что в прошлом травника и Нору что-то связывало, но Жуга хранил на этот счет молчание, а к девушке Тил подойти не решился. Он видел, как сцепились травник и Арнольд, но не понял суть их спора, лишь недоумевал, почему Жуга не дал сдачи. Хотя, если подумать, связываться с силачом себе дороже. Опускать в дело меч... Тил вздрогнул, укололся, сунул палец в рот. Мысли незаметно поменяли направление. Он вспоминал, как Жуга у сокровищницы вогнал меч в камень, словно в масло, и кричал, чтобы Телли вытащил его. Этот меч и сейчас был с ним. Но травник ни разу не достал его из ножен с той поры, как нырнул в озерцо за драконом. Он тогда согнул его на поясе, словно это была не сталь, а ивовый пруток. Меч и сейчас был там, под складками рубахи. Когда ветер задирал на травнике одеяло, угадывались очертания неширокого кольца. Меч иногда казался Телли чуть ли не живым, как спящая змея, всегда готовая ужалить. Он в который раз вспоминал, как травник разделал компанию под красным петухом. Его опять пробирал бегучий холодок. Наконец Тил закончил работу. Поднял голову, травник снова смотрел на него и отвел взгляд. Силача в фургоне не было, он предпочитал идти пешком. «Почему ты тогда не стал драться с Арнольдом?» — спросил Телли, сматывая дратву. Надел башмак, притопнул ногой. «С Арнольдом?» — травник посмотрел удивленно. «А откуда?» «Хм...» — он нахмурился. «Подглядывал, значит». Тил кивнул. «Арнольд хочет понять, что творится, и считает меня виновником всех бед. Быть может, он прав, но я не хочу наживать новых врагов. Объяснять слишком долго, да он и не поверит. Сейчас важнее другое — добраться до города». «А зачем ты едешь в Цурбаген?» Травник ответил не сразу. «Мне надо повидать там одного человека», — сказал он наконец. «Кого?» Ты его не знаешь. А зачем он тебе? Понимаешь, Тил, сдается, мы вляпались в какую-то нелепую игру. Я никак не соображу, что происходит. А тот человек... На него работают очень много людей. Он очень много знает. Если кто и может нам помочь, то он. Он что, волшебник? Или... Тил помедлил. Или такой же, как Рудольф? Нет, не такой. Жуга взъерошил волосы рукой и усмехнулся, глядя в сторону. И не волшебник. Скорее наоборот, охотник за волшебниками. Это все из-за доски с фигурками? Травник не ответил, только посмотрел на Телли, и взгляд его был серьезен. В ворохе рыжих спутанных волос застряли и не таяли снежинки. С замирающим сердцем Тил вдруг понял, что жуга боится. Ни Арнольда, ни меча, и даже не доски, а чего-то большего, о чем еще не знает сам. По-прежнему, не говоря ни слова, жуга потянул к себе мешок и вытащил оттуда злополучную дощечку. Установил ее на перевернутой корзине, оглядел со всех сторон. Насколько Телли мог припомнить, все фигурки находились там же, где и в прошлый раз. «Они сдвигаются», — сказал травник так внезапно, что Телли вздрогнул. «И каждый раз с нами что-то происходит. С тобой, со мной, с драконом. Любой дурак поймет, что это неспроста. Я дорого бы дал, чтобы узнать, кто их передвигает. Они же двигаются сами». «Я тоже так думал, но так не бывает. Если фигурки двигаются, значит, это кому-нибудь нужно. Ведь так?» Тил кивнул и без особого успеха подергал одну из фигурок. «Но если так, то как он их передвигает?» «Обычно этого никто не видит, но я знаю много способов. О, черт!» Оба смотрели на доску. И в этот миг, опровергая домыслы, фигурка лиса плавно и неторопливо сдвинулась на три поля и замерла на новом месте. «О, нет!» — пробормотал жуга, бледнее под загаром. «Только не сейчас!» Он выглянул наружу, сбросил одеяло с плеч, нагнулся и потуже завязал узлы на башмаках. Полез ладонью под рубаху, но перехватил настороженный взгляд мальчишки и как будто опомнился. Загнанное выражение, так испугавшее Телли, медленно сошло с его лица. Тревожные огоньки в глазах погасли. «К черту!» — неловко буркнул он и потянулся за одеялом. «Не буду. Надоело. Сколько можно? Глядишь, так совсем собой быть перестанешь». «О чем ты? Что с того, что сдвинулась лиса?» «Не знаю». Травник помотал кудлатой головой, волосы упали на плечо. «А только мне кажется, что это моя фигурка. Вот назло сяду и не сдвинусь с места». Кто-то крикнул, с треском рухнула лисина, и со всех сторон послышались голоса и бряцанье. С гиканьем и свистом налетели верховые. «А ну стой! Стой, кому говорю!» Топот копыт нагнал повозку. Лола остановилась, схваченная под узцы, и замерла, как вкопанная, прядая ушами. «Эй вы, вылезайте!» Донеслась рассерженная брань. Телли привстал и глянул через травниково плечо. Это были не стражники, и поначалу Телли даже испытал облегчение. Но вскоре понял, что хорошего ждать не приходится. Уильям и Нора, спавшие в фургоне, проснулись и с недоумением завертели головами. «Что там такое?» — окликнула девушка травника. «Не дергайся, но будь настороже», — не оборачиваясь, проговорил жуга. Разбойников было пятеро. Главарь, высокий здоровяк с роскошными усами цвета спелой пшеницы, соскочил с коня и широким шагом направился к фургончику. Еще один держал их лошадь, оставшиеся трое горцевали около. Арнольд, оружие которого лежало в глубине повозки, стоял у бортика, сложивший руки на груди, и глядел из-под лобья. «Эй, вы там!» — гаркнул предводитель. «Плохо слышали, что ли? Вылазьте, а то всех перестреляем к чертовой бабушке!» «Генрих, посмотри, что там!» — проговорил негромко кто-то. Полог фургона зашевелился, и внутрь проникла длинная черноволосая голова с маленькими глазами. Быстренько оглядела все и расплылась в щербатой ухмылке. Скрылась. «Девка Хайнц! Два пацана еще, мужик и этот рыжий!» Лежащую под одеялами фермерскую дочку разбойник не заметил. Иоганн зашевелился, приходя в себя, приподнял голову, моргая слипшимися веками. Эрна сидела на козлах в оцепенении. Руки ее нервно теребили вожжи. «Не дам», – прошептала она еле слышно. Взгляд ее беспомощно скользил по лицам сидящих в фургоне. «Не допусти, Господи!» «Девка, это хорошо!» – одобрительно крякнули снаружи. «А с этим что делать? Здоровый бугай!» «Руки свяжи, там разберемся. Вытаскивай их, Ярнефельд!» Травник обвел взглядом разбойников. «Кто у вас за главаря?» – спросил он. На миг все пятеро замерли, переглянулись. Кто-то потянулся к сабле. «Ну я!» Усатый выступил вперед. «Чего тебе?» «Отпусти детей и женщин». «Да!» – с насмешкой фыркнул тот. «Может, еще чего попросишь?» «Отпусти, я денег дам». «Денег?» Травник медленно полез за пазуху и бросил разбойнику кошель. Усатый ловко поймал его и поднял бровь, подивившись тяжести мешочка. Вопросительно взглянул на травника. «Здесь 50 золотых», — сказал тот. «У этих людей ничего нет». Краем глаза Телли уловил, как Вильям шарит под мешками, силясь незаметно вытащить арбалет. По выражению его лица было ясно, что вряд ли это удастся. «А ты забавный малый», — усмехнулся предводитель. «Только зря ты это все. Ведь деньги мы и так возьмем. И эти, и другие. Все какие есть. А вот девка нам и сама по себе сгодится». «Мне!» — оскабился чернявый. «Девку мне! Уговор дороже денег!» «Да забирай, черт с тобой!» — отмахнулся усатый. Повернулся к фургону. «Слезай, рыжий! И чтоб без глупостей! А то у меня с такими разговор короткий. Меня Жуга зовут. Слыхал, небось?» Травник, уже ступивший одной ногой на землю, замер словно от удара. Медленно, очень медленно повернул голову к главарю и смерил его взглядом с ног до головы, будто увидел в первый раз. «Слыхал», — проговорил он. На лице его под загорелой кожей заходили желваки. «То-то же», — усмехнулся усач. Телли с замирающим сердцем наблюдал через дырочку в пологе, как длиннорылый, хихикая и потирая руки, полез в фургон. Еще один разбойник направился с веревкой до Арнольда. Четвертый с арбалетом так и не слез с коня. «Убери руки!» – прошипела Нора. «Ишь ты, строптивая!» – хохотнул тот, подпрыгнул и перебросил ногу через бортик. «Но мы строптивых любим! Иди сюда, красавица!» Ленора коротко и грязно выругалась, последовал короткий взмах руки, и разбойник мешком свалился вниз, царапая пробитую дротиком глазницу. Упал и засучил ногами. «Сука! Глаз! А-а-а!» Арнольд вскрикнул, послышались звуки борьбы, всадник чуть привстал в седле. Отрывисто и резко хлопнул арбалет. Крестьянка, опомнившись, вскинулась и рванула вожжи. «Ну, милая! Ну, Лола, выручай!» Гнедая рванула в галоп. Повозка, дребезжа и колыхаясь, затряслась по разбитой дороге. Иоганн неистово крестился. «Господи Иисусе! Господи Иисусе!» Вильям, наконец, вытащил арбалет. «Стой!» – закричал он Эрне. «Поворачивай! Поворачивай!» Сквозь рваный полог Тил не увидел, что случилось с силачом. Взгляд его был прикован к другому. Едва лишь Нора бросила свой дротик, травник пошел в атаку. Рубаха лопнула, меч распрямился, как пружина, с гулом рассекая воздух. Разбойник даже не успел вскинуть саблю. Время словно замедлилось. Тил видел, как летит, сверкая бусинками крови, отсеченная разбойничья башка с разъявленным ртом, как падает обезглавленное тело. Движения травника были размазаны, почти неуловимы. Верховой, наседая на него конем, остервенело замахал саблей. Травник увернулся, заплясал, одним движением подрубил коню передние ноги, с разворота полоснул по шее, гнедой взвился и рухнул, подминая всадника, запутавшегося в стременах. Меч опустился раз, другой. Травник огляделся, приметил убегавшего во все лопатки предводителя и бросился в погоню. Всадник остался лежать без движения, конь бился в агонии. Чуть в стороне боролись за тесак пятый разбойник и Арнольд. Чернявый Генрих все катался, выл и загребал мерзлую грязь. Наконец фургон замедлил ход. Лошадь перешла на шаг и вскоре остановилась, тяжело раздувая бока. В ноздрях ее пузырилась пена. Вильям, не дожидаясь остановки, выпрыгнул наружу и с арбалетом в руках помчался назад к месту схватки. Он видел на бегу, как Арнольд завладел таки ножом и прикончил своего противника. А затем лис догнал главаря. Меч блеснул серым высверком, колени бегущего подломились и наступила тишина. Травник помедлил, склонился над упавшим и принялся обшаривать карманы. Оставшиеся кони сбились в кучу. Повсюду валялись тела. Кровь замерзала в простуженных лужах, и ее было столько, что казалось, будто ранена сама земля. «Нет, но надо же, жуга!» — донеслись до Вильяма презрительно брошенные травником слова. Барт остановился, тяжело дыша, и направляя на Генриха уже ненужный арбалет. За несколько мгновений до того Арнольд перерезал ему глотку. Хромая, травник подошел и вытер губы рукавом. Сплюнул. Бросил на Арнольда быстрый взгляд из-под нахмуренных бровей, задрал на животе рубаху и, не глядя, вложил меч в ножны, обвитые вокруг пояса, как серое свинцовое кольцо. Ничего не сказал, повернулся и направился к фургону. «Надо же!» – задумчиво проговорил силач, глядя ему вслед. Вильям вздрогнул. «А я его по морде бил. Эй, лис, погоди!» Тот не обернулся. Арнольд и Вильям, чертыхаясь, принялись ловить коней. Поймали только трех и повели их к фургону. Одна лошадь не далась и ускакала. Навстречу им бежал запыхавшийся Телли. «Арнольд, там это... Нора, это...» Арнольд побледнел, бросил Вильяму поводья и опрометью помчался к повозке. Ленора лежала на потемневшей от крови волчьей шкуре, неподвижная, с закрытыми глазами. Ее темные волосы, лишившиеся дротика заколки, рассыпались по плечам. Из правого плеча, пониже ключицы, торчала стрела. Силач перевел взгляд на травника, который вместе с Эрной склонился над ней и судорожно ощупывал рану. «Жива?» — спросил он. Травник кивнул. С треском разодрал на девушке рубашку и потянул к себе мешок. Засучил рукава и приказал, не поднимая глаз. «Неси воды». Арнольд подчинился. Движение в темноте почти не ощущалось. Ленора чувствовала только, как кружится голова. Мрак постепенно становился сумраком, багровые полоски света пробивались через темноту и сразу гасли. Темнота обнимала, баюкала мягко, неслышно, почти невесомо. Память словно принакрыли крышкой. В глубине кипела и пульсировала боль, но что-то не давало ей пробиться и стать реальной, ощутимой. Это что-то было тонкое, кружащееся, пошитое из разноцветных лоскутков. Похожее на зонтик, поняла вдруг она. Это зонтик Олли. Мгновение спустя, будто отозвавшись на эту мысль, из темноты возникло лицо канатоходца. «Олли, это ты?» «Конечно, я». «Должно быть, я сплю и вижу сон?» «Конечно, видишь сон, но только ты не спишь». «Олли, Олли, я так скучала по тебе. Так значит, ты не умер тогда, в башне?» «Ну, как тебе сказать?» «Я умер и не умер. Все сложнее». «Я помню, меня тоже ранили стрелой. Я умру?» «Не сейчас». «Что со мной происходит?» «Ничего особенного. Просто твоя кровь уходит в землю. Земле, как и тебе, порой нужна чья-то кровь. Но только не пытайся ее вернуть». «Откуда ты знаешь про это?» «Ты сама мне сказала в своих снах. Ты все время говоришь о снах. Ты разве забыла, что я смотритель снов?» «Мне страшно, Олли. Я боюсь. Что мне теперь делать, Олли? Что?» «Не думай ни о чем. Тебе помогут. А я сделаю все, чтобы тебе не было больно». И пестрый зонтик снова закружился. «Спи, Ленора, спи». «Дерьмовая стрела!» — ругнулся травник. Вытер пот рукавом. «Почти на вылет прошла. Зараза. «Арнольд, ну-ка помоги. Хочешь выдернуть?» — спросил Вильям. «Наконечник не даст. Попробуем по-другому. Приподнимите ее. Да-да, вот так». Он ухватился за торчащую из плеча девушки стрелу и надавил. «Эй, что ты делаешь?» — закричал Арнольд. «Ты ее убьешь!» «Не мешай!» — рявкнул травник, продолжая давить. Стрела все больше погружалась в развороченную плоть. Телли передернула, когда кожа на спине у девушки вспухла, лопнула, и показался медленно ползущий наконечник. Потекла кровь. Эрна не выдержала и отвернулась. Приоткрытые губы Леноры шевельнулись. «Она сказала что-то!» — вскрикнул Арнольд. «Да держите же ее!» И прежде чем кто-то успел сказать хоть слово, травник вытащил меч, надрезал древко и одним движением отломил наконечник. Потянул стрелу за оперение. «Все!» — сказал он, отбрасывая окровавленную деревяшку и зажимая пальцами рану. «Давайте воду, быстро, Эрна! Полотенце, тряпки, все, которые есть!» В напряженном молчании все следили, как плечо Леноры постепенно скрывается под тугой перевязкой. «И все-таки, с кем она говорила?» — задумчиво пробормотал Арнольд. «Ни с кем», — сказал устало Барт, стирая кровь с ладоней. «Это бред». Жуга вдруг прислушался и покачал головой. «Нет», — сказал он, — «это не бред». Вильям перевел взгляд на девушку, и по спине его пробежал холодок. Ленора улыбалась. «Телли!» Тил приподнял голову, огляделся. Было темно. В безлунном небе серебрились точки звезд. Опушка леса, где они остановились на ночлег, была укрыта тонким снежным покрывалом. К вечеру опять похолодало. Оставив женщин в фургоне, путники разобрали оставшиеся одеяла и шкуры и улеглись снаружи. Мальчишки улеглись у самого костра. Сейчас он догорал. Тил поежился, чуя, как колючие пальцы холода потихоньку проникают под рубашку. «Это ты, Вилли?» — позвал он негромко. Ответа не последовало. Караулить огонь с вечера остался Барт. Но, похоже, Вильям пренебрег своими обязанностями и уснул, не разбудивши сменщика. Опознать его сейчас среди прочих спящих было невозможно. Телли выпростал из-под одеяла руку, нашарил пару-тройку деревяшек и сунул их в горячую золу. Подул. Сырые дрова не хотели разгораться. Но лезть в котомку за огнивом не хотелось. Тил предпочел подождать, пока они сами не займутся, завернулся поплотнее в шкуры и придвинулся к костру. Задумался. Прошедший день принес сплошные неприятности. Одна была отрада, что дорога подошла к концу. Этим вечером Жуга сообщил, что до города остался один дневной переход. Рик, весь день прошатавшийся незнамо где, под вечер вылез на поляну, где и уснул, укрытый одеялом, как попоной. Мальчишки воспользовались его хвостом вместо подушки. «Телли!» Телли вскинулся. «Кто здесь?» Из темноты выскользнул неясный силуэт. Человек помедлил, опустился рядом с ним на корточки. Рука легла на одеяло. Телли присмотрелся и с замирающим сердцем узнал акробатку. «Ты?» — пролепетал он, приподнявшись на локте. «Что ты здесь делаешь? Тебе нельзя вставать!» Ленора не ответила. Лицо ее, обычно смуглое, сейчас казалось бледным, как обсыпанное мелом. Уверенным движением откинув одеяло, девушка придвинулась ближе и потянулась к завязкам его рубашки. Тил оттолкнул ее руку, не думая в этот момент, что может причинить ей боль, но та, казалось, этого не заметила. «Не надо», — прошептали ее губы. «Ты мне нужен. Не бойся, это не больно». Телли хотел закричать, но замер, охваченный неким сладостным оцепенением, в котором смешались недоверие, страх и проблески желания. Ему вдруг сделалось невыносимо жарко. Воздуха не хватало, сердце глухо бухало в груди, лицо горело, как в огне. Боясь пошевелиться, Телли ощутил, как тонкие холодные пальцы скользнули по его груди и спустились ниже, расцарапав кожу. Боль была невыносимо приятна. Телли застонал и медленно повалился на шкуры, вверяя себя ее рукам. И в этот момент тлеющие деревяшки вспыхнули. Тил, оказавшийся с девушкой лицом к лицу, вдруг увидал ее неподвижные, широко раскрытые глаза и отшатнулся. Нора спала. Он вскрикнул и забился, словно пойманный заяц. Ленора прыгнула, подмяв мальчишку, одной рукой зажала ему рот, другой разодрала рубаху. Тил дернулся, замолотил руками, а через мгновение почувствовал, как острые зубы вонзаются ему в шею, и кожа становится горячо. Он замычал, завертел головой и, наконец, сумел стряхнуть с лица ее ладонь. «Не надо! Нет!» — отплевываясь, закричал он. «Помогите!» А Нора вдруг откинулась и тоже закричала. И если в голосе мальчишки бился ужас, в яростном крике Леноры слышалась боль. Они орали оба, разрывая полог тишины, пока со всех сторон не зазвучали тревожные голоса. Поляна быстро просыпалась. Ночь наполнилась шумом и топотом. Фермерский мальчишка, которому Тил в суматохе заехал кулаком по роже, вскочил и заметался, запутавшись в одеялах. Дракон галопом бросился бежать, сметая все на своем пути, и с треском исчез в кустах. В огонь подбросили веток. Жуга, Арнольд и Вильям с оружием в руках подбежали к костру и замерли при виде открывшейся картины. Средь разбросанных одеял, держась руками за шею, сидел Телли, а у ног его, хрипя и содрогаясь, билось в судорогах тело акробатки. Лицо Леноры, бледное до синевы, было выпачкано кровью. На губах пузырилась пена. Повязка сдвинулась и набухла красным. На глазах у изумленных спутников девушка выгнулась в последней судороге и замерла с закрытыми глазами. Первым опомнился Арнольд. «Что ты с ней сделал, гаденыш?» Завопил он, подскочил к мальчишке и засветил ему пощечину. «Отвечай!» Тил дернулся и закрылся руками. По шее его заструилась кровь. Жуга перехватил уже занесенную для нового удара руку Арнольда и оттолкнул его. «Ты с ума сошел? Не видишь, он весь в крови!» Он повернулся к Тилу. «Что стряслось? Говорить можешь?» Тил не отвечал, лишь тупо смотрел на травника. Жуга присел, перехватил подмышку меч и положил ладонь на шею Телли, зажимая рану. Оторвал от рубахи лоскут и вложил его в руку мальчишки. Нагнулся, осмотрел укус. «Ничего страшного», — сказал он. «Держи вот так. Я сейчас». И направился к Леноре. Вильям и Арнольд уже успели уложить девушку у костра и закутать в одеяло. Жуга встревоженно склонился над ней, поправил и затянул повязку, пощупал пульс и заглянул под веко, нахмурился. Нора была без сознания. Лоб ее был горяч, как печка. Дыхание скрипом прорывалось меж стиснутых зубов. «Что с ней?» «Ума не приложу», — сказал Жуга, помедлив. «Я бы сказал, что она отравилась, но...» Арнольд недоумевающе переводил взгляд Стелли на Ленору и обратно. «Отрави? Что тут было? Ты хоть что-то понимаешь?» Травник сделал знак молчать, встал и поманил Арнольда в сторону. Она пила кровь. «Кровь?» — тупо переспросил силач. «Зачем?» «Поверь, такое бывает». Жуга обернулся к костру. «Тил, как это случилось?» Телли поднял голову. «Она пришла...» Он сглотнул. «Она сказала, ты мне нужен. Я подумал...» Он покраснел и умолк. «Понятно», — медленно проговорил Жуга. «Вот что, лезь под одеяло и постарайся согреться. На, моё тоже возьми. А вы...» — он повернулся к Эрне и Вильяму. «Тащите котелок и грейте воду. Я схожу за рвотным камнем». Он огляделся. «Где дракон?» «Сбежал», — угрюмо буркнул Телли, старательно прижимая к шее окровавленную тряпку. Как закричали, он и убежал. Жуга остановился, потом тряхнул головой и полез за мешком. Когда он вернулся, в руках его, кроме тряпичного свертка, была дощечка с фигурками. Травы он бросил в котел, сам подсел поближе к костру и склонился над доской. Тил с недоумением покосился на нее, затем поднял взгляд на травника. «Она опять?» Жуга покачал головой, встал и направился к костру. Арнольд, сидевший у Леноры в изголовье, проводил его взглядом, плюнул и отвернулся. «Будь проклята эта дорога!» — пробормотал он. «Будь проклято все!» Пляшущий лис, небольшая корчма в Цурбагене, по всем статьям был заведением средним. Он находился на отшибе, вдобавок пользовался нехорошей славой, а от расположенных неподалеку кожевенных складов тянуло гнилью. Зато здесь подавали неплохое пиво и вполне приличную еду за умеренную плату. Посуда была чистой, а клопов не водилось. Последним по праву могла бы гордиться любая хозяйка. Богатеи, впрочем, брезговали сюда заходить, а голодьба побаивалась, хотя бывали изредка и те, и эти. Здесь не будили, если кто-то засыпал за кружкой, но среди заядлых выпивох лис был непопулярен. Здесь не скупали краденое, не наливали в долг, а драки угасали как по волшебству, едва успев начаться. Не было здесь и девок, готовых отдаться за миску похлебки. В общем, средняя была корчма. Заправляла в лисе пожилая женщина по имени Агата, но мало кто знал, что корчма принадлежит не ей. Еще меньше людей знали, кто ее хозяин, и лишь некоторые могли похвастаться тем, что знали его в лицо. Могли, но не хвастались. Иные из соображений безопасности, иные по долгу службы. А кое-кто уже и не мог. Жуга знал его еще с войны. Золтан Хак тогда работал на тайную службу, а корчму содержал на стороне, частично из любви к хорошей кухне, но в основном как место встречи с людьми, которых на него работало немало. Впоследствии, оставив службу, Золтан окончательно перебрался в Цурбаген. На юге его знали слишком хорошо. Помимо прочего, корчма была для Золтана стабильным источником дохода, чего нельзя было сказать о государственной казне, подорванной войной и склоками бояр. «Чего прикажете подать?» Травник поднял взгляд. Стоящий перед ним парнишка из прислуги, очевидно, был новенький. Во всяком случае, Жуга его раньше не видел. «Бобовой каши с мясом и пиво, и две комнаты. Мяса нет пока, только вечером жарить будем. Есть суп, траханя, лапша с творогом, гребешки петушьи в пиве. Принести? Супа не надо, неси гребешки». «Понятно, сделаем. Надолго хотите остановиться?» «Дня на два, а там видно будет». Паренек кивнул и умчался на кухню. Через минуту он вернулся, принес пиво и вновь исчез. Разузнать насчет обеда. Жуга взял кружку и задумался. Его и Золтана никогда не связывала дружба. Но жизнь дважды сводила их вместе, и оба раза справиться с бедой им удавалось только вдвоем. Возможно, это научило их относиться друг к другу с уважением. Так или иначе, Золтан был одним из тех немногих людей, которым травник доверял. Фургон добрался до городских ворот вскоре после полудня. Иоганн и Эрна собирались ехать дальше, но Жуга уговорил их задержаться в городе до вечера, пока он не разыщет Золтана. Ленора была совсем плоха. Она пришла в себя, но лежала пластом и отказывалась есть. Вдобавок, она не могла говорить. Эрна пристроила повозку неподалеку от базарной площади, подле городской стены. Дракон, сбежавший ночью, так и не явился. Тил порывался сбегать поискать, но травник строго наказал ему не отлучаться. «Здесь тебе не Лисбург. Это порт. Прихлопнут пьяные матросы, уволокут на корабль, потом не найдешь. Сиди лучше тут». Сказавши так, он прихватил свой мешок и направился в пляшущего лиса. Кружка опустела. Жуга подумал, не заказать ли еще, и решил не заказывать. Как раз в это время кухонная занавеска колыхнулась, и показалась хозяйка, несущая дымящееся блюдо. Жуга привстал. «Агата?» «Сиди, сиди», — кивнула та, поставила тарелку. «Держи свои гребенщиковые бобы. Когда ешь, иди в комнату наверху. Но помнишь ту, что на углу?» «За Золтаном я уже послала». «Золтан? Как ты догадалась, что я пришел к нему?» «Да ладно, брось», — усмехнулась Агата. «Чего от тебя еще ждать, кроме неприятностей? Он здоров?» «Не жалуется. Пойду похлопочу насчет кроватей. Народу с тобой много?» «Четверо. Два взрослых, мальчишка и Ленора». «Ленора с тобой?» «Ее стрелой ранили». О, Господи, час от часу не легче. Еще и это. Где она? В фургоне возле рынка. Нас один фермер подвез. Я скажу, чтоб приготовили телегу. Заодно пойду присмотрю ей что-нибудь переодеться. Эх, молодежь, молодежь. Она повернулась и направилась на кухню. Жуга поковырялся ложкой в блюде, рассеянно сживал остывшие бобы и направился наверх. Ждать пришлось недолго. Не прошло и 10 минут, как травник услышал в коридоре знакомые шаги, а вскоре появился Золтан. «Смотри-ка, в самом деле ты?» С порога усмехнулся он. «Здорово, рыжий!» «Здравствуй, быстро ты!» «Работа такая!» Хак прищурился. «А ты, однако, изменился. Загореть успел. А солнышко-то не здешнее. Где тебя носило?» Золтан изменился мало, лишь снова отпустил длинные волосы и отрастил усы, скрывая шрамы на губе. Движения Хага обрели былую гибкость, повязки на глазу он больше не носил, да и вообще сейчас напоминал прежнего Золтана, с которым Жуга ходил по горам. «Как глаз?» — спросил травник. «Нормально, видит». Золтан придвинул к себе табурет. «Наслышан о твоих делах, наслышан. О лавке, о собаках, драке в петухе. Силен, ничего не скажешь. Я знаю только 2 человек, которые попали в черный список воровской братьи, сразу 2 городов. Можешь гордиться. Один из них — ты». «Вот как?» — хмыкнул Жуга. «Интересно, кто второй?» «Я», — буркнул Золтан. «Я не вижу в этом ничего интересного. Ладно, выкладывай, зачем пришел? С чего ты взял, что я по делу?» «Шутишь? 1/2 года ты где-то пропадал, потом примчался, будто в заднице стрела, или все 10. Что у тебя стряслось?» Травник молча развязал мешок и выложил на стол дощечку с фигурками. Воцарилась тишина. «Чтоб мне лопнуть!» — наконец выдохнул Золтан. «Аэнарда!» «Аэнарда!» Золтан взволнованно зашагал по комнате, остановился у стола и вновь склонился над доской, сжимая и разжимая кулаки. «Аллах милосердный! Аэнарда! Я думал, их уже не осталось!» Травник с удивлением следил за ним. Он никогда не видел Золтана таким растерянным и взвинченным одновременно. «Где ты это взял?» «Послушай, Золтан», — Жуга нахмурился. «Быть может, я потом расскажу. У меня 4 человека сидят на холоду в повозке. Из них 1 пацан, другой раненая женщина. А?» Золтан вскинул голову, но через мгновение взгляд его опять вернулся к доске. «А, да-да, Ленора ранена, я знаю», — Агата мне сказала. «Не беспокойся, Эггерт уже поехал за ними». «Ты хоть знаешь, что это такое?» «Доска?» «Понятия не имею. Я нашел ее в лавке старьевщика. Рудольф из Лисбурга. Наверное, ты его знаешь». «Да, я его знаю», — нетерпеливо перебил его Хак. «А у него она откуда?» «Он и сам уже не помнит». «А что такое это Аэнарда?» «Аэнарда», — поправил его Золтан. «Здесь 2 ударения». «Смотрю я на тебя, Жуга, и поражаюсь. Везет же дуракам. 2-й раз на моей памяти в твои руки попадает волшебная вещь, а ты ни сном, ни духом. Думаю, попади к тебе Мьёльнир, ты ничего бы не придумал, кроме как гвозди им забивать». «Третий? Ты забыл про меч?» «А, верно. Кстати, как он? Ты его не потерял?» «Нет, хотя...» «Ну вот что». Золтан выдвинул из-под стола 2-ю табуретку. «Садись, рассказывай. Я распорядился, чтобы нам пиво принесли». «Не нужно говорить, что было в городе, я в курсе. Рассказывай то, что знаешь только ты». «Хорошо», — кивнул Жуга. «Про акробатов тоже говорить не надо». «Про акробатов?» Брови Золтана полезли вверх. «Надо. Я об этом ничего не знаю. Еще будь другом, поясни, что произошло в корчме. Мне рассказывали об этом 5 человек, и каждый говорил другое». «Интересно было бы послушать», — усмехнулся травник. «Ладно. Все началось, когда я встретил в городе мальчишку и дракона». Золтан слушал, не перебивая, только иногда вставал и начинал расхаживать по комнате, хмыкая и нервно теребя себя за ус. «История», — сказал он наконец, когда Жуга окончил свой рассказ. «А я и не знал, что твой дракон остался жив. Дракон не мой, он Тила. А вообще это Арнольд придумал чучело набить. Теперь ты расскажи, что это за доска?» «Доска...» Золтан нацедил себе пиво. «Тебе посчастливилось, а может быть, не посчастливилось, найти игру, которая у эльфов называется Айнарда, а у гномов — Квендум». «Игру?» — нахмурился Жуга. «Так это игра? Как карты или кости?» «О нет, пожалуй, посложнее. Видишь ли, Айнарда — это нечто большее, чем игра. В нее нельзя играть просто так, от скуки или от нечего делать. Доска магически повязана едва ли не со всей землей. Название, между прочим, так и переводится — «Кровь земли». Здесь от исхода партии зависит жизнь играющих. Да ладно бы только играющих. Тебя, вон, говоришь, в пустыню зашвырнуло. Представляешь, какие силы вы разбудили? Но если она так опасна... Жуга покосился на доску. Какого черта эльфы в нее играют, то есть играли? «А мне откуда знать?» — развел руками Золтан. «Их народ покинул наш мир сотни лет назад. Даже гномы не упомнят, когда это было. Возможно, это ритуал, а может, поединок. Борьба за власть, наконец. Одно могу сказать точно. Если можешь в нее не играть, не играй. Себе дороже». «А нельзя ли как-нибудь ее остановить?» Золтан покачал головой. «Боюсь, что нет. Как только фигурки расставлены, игра начинается. Их даже с доски нельзя убрать. Ход может сделать только сам игрок. К тому же он должен быть или эльфом, или очень сильным магом. Ты случаем не эльф? Сильным магом ты меня, как видно, не считаешь. Ладно, ладно, я шучу. Нашел время для шуток». Огрызнулся травник, встал и тоже заходил по комнате. «Я ничего не начинал. А стало быть, не могу их сдвинуть. И вообще, я подозреваю, что эта фигурка, которая лис, как-то связана со мной. Все время, знаешь ли, неприятности на мою шею валятся, чуть только она шевельнется». «Шея? Лиса. Возможно», — согласился Золтан. «Возможно, что и сам играющий имеет на доске свою фигурку. Наверное, даже частица старшей крови может дать начало партии. Знаешь, пожалуй, я покажу ее Орге. Сам я слишком мало знаю об эльфах и вообще ничего о правилах игры». При упоминании имени маленького гнома Жуга насторожился. «А что, были правила?» «Может быть, нет, но, скорее всего, да». Золтан задержался у окна и выглянул наружу. «О, кажется, твои приехали», — сообщил он. «Вон, выгружаются. Дракона, правда, не видать». «Дракон потерялся», — сообщил угрюмо травник. «Сбежал вчерашней ночью». «Жаль, хотелось посмотреть». «Еще увидишь, мало не покажется». Хлопнула входная дверь, снизу донеслись голоса, а еще через минуту показались Вильям и Арнольд, тащившие Ленору на руках. Золтан кивнул им и указал на кровать. «Кладите сюда. Потом идите вниз, там вам обед приготовили. Не беспокойтесь, Агата за девчонкой присмотрит». Он пристально рассматривал обоих, пока те укладывали девушку, подождал, пока дверь за ними закрылась, и повернулся к травнику. «Этот здоровый и есть твой, Арнольд?» «Да, он жонглёр». «Можешь поздравить себя еще раз», — усмехнулся Золтан. «Он не тот, за кого себя выдает». «Что?» — вскинулся Жуга. «Что ты сказал?» «Что слышал?» «Ну, дела...» Дверь приоткрылась, и в комнату просунулась вихрастая голова Телли. «Жуга, ты здесь?» Тот обернулся. «А, это ты, Тил. Что случилось?» «Да это... Там еду принесли. Идем, а то эти двое все слопают». «Пускай», — отмахнулся травник. «Я уже обедал. Иди сам, а то и тебе не достанется». Парнишка замялся на пороге. «Жуга, а Жуга? Может, все-таки сходим Рика поищем, а?» «Пока не до него, потом. Авось не пропадет. Он у тебя привык один в лесу шастать». Дверь за мальчишкой закрылась. Жуга вздохнул, повернулся к Золтану и опешил. Хак сидел бледный, с отвисшей челюстью и ошарашенно хлопал глазами. «Что с тобой?» «Со мной?» Вскинулся тот, вскочил и забегал по комнате. «Нет, это мне надо спрашивать, что с тобой?» «Аллах милосердный, ну и денек! Сперва приходит этот и приносит это, потом еще приводит этого, да его... его вообще здесь быть не должно!» «Кого?» Травник совсем растерялся. «Чего ты орешь? Кого быть не должно? Арнольда, что ли?» «Да при чем тут Арнольд?» Слова, казалось, застревали у Золтана в горле. «Телли твоего! Ты посмотри на эти волосы, на эти его глазищи, а уши! Ты видел его уши?» «Видел. Оттопыренные. Стражники порвали. Одно, левое вроде. Или правое», — добавил он, подумав. Потряс головой. «Не помню». «Идиот!» Золтан сгреб травника за рубаху, притянул к себе и перешел на хриплый шепот. «Это же эльф!» «Кто эльф?» «Какая разница? Зови как хочешь!» — рявкнул Золтан. «Ситха, Квенди, Фейри, Сид Белоголовый!» «О, теперь мне понятно, кто втянул тебя в игру!» «Да ты с ума сошел!» Жуга оттолкнул Золтана, расправил рубаху. «Откуда ему взяться, если они уже лет 300 как ушли? Ты сам говорил, да и потом он совсем мальчишка». «Мальчишка? Ха! Ему лет 40, если не 50. Ручаюсь, он постарше нас с тобой». Они остановились у кровати и умолкли. Ленора, бледная, лежала без движения, глаза ее были закрыты. «У тебя с нею как?» «Да никак», — отмахнулся Жуга. «Понятно». Тот склонился над кроватью. «Кто ее?» «Разбойники на западной дороге». «Да, совсем забыл. Представь себе, их главарь мне как Жуга представился. Напугать хотел, что ли?» «Ты что, их тоже того?» Хак провел рукой по горлу. Жуга пожал плечами. «Сами полезли». Вошла Агата. Следом девочка из прислуги несла кувшин с водой и полотенце. «Ну что, уставились?» Хозяйка сердито зафыркала на обоих. «Ишь, до чего девку-то вели? А ну, марш отсюда, марш, марш! Нечего тут под ногами путаться!» «Слушай, вот что!» — обернулся Золтан к травнику. «Ты иди к ним, иди, иди. А я пока тут посижу, подумаю. И присмотри там за ними. Как бы чего ни случилось, я к вам спущусь». Он сел на стол и потянулся было за кружкой. Махнул рукой и начал пить прямо из кувшина. Скрипучая крутая лестница привела травника обратно в трапезную. Обед уже прошел, а до ужина было еще далеко, и народу в корчме было мало. Лишь за стойкой трое заляпанных и звездкой маляров вяло угощались пивком. Арнольд, Вильям и Тил расположились у камина и расправлялись с обедом. Есть травник не хотел, но после разговоров и споров в горле у него пересохло. Он с благодарностью взял протянутую кружку и подсел к столу. Арнольд ел неторопливо, основательно, со вкусом, запивая еду холодным пивом. Барт, судя по всему, уже наелся и теперь выбирал из блюда кусочки повкуснее. Телли быстро орудовал ложкой, наклонившись над тарелкой и не забывая поглядывать по сторонам. Теперь, после разговора с Золтаном, Жуга и вправду находил в его лице все меньше человеческого. Вовсе даже не одно, как помнилось Жуге, а оба уха Телли были неправдоподобно вздернутыми, с чуть заострившимися кончиками. Отросшие белые волосы не могли скрыть от внимательного взгляда ни этих ушей, ни глаз, раскосых, черных, широко расставленных. Зубы у мальчишки были мелкие, очень острые и без клыков, одни резцы и коренные. Жуга вдруг понял, что выбитый недавно зуб уже сменился новым. Впору было удивляться, как он не заметил этого раньше. Вспомнились другие странности и несуразности, которые случались там, где появлялся Тил. Ему всегда удавалось подобраться незаметно. Раньше, чем он сам хотел, его никто не мог увидеть. Он не пьянел от пива и вина, но не переносил табачный дым. Яд скорпиона на него не подействовал. Царапины и раны заживали слишком быстро. След от вчерашнего укуса девушки почти исчез. Зубы опять же. Он мерз, но не болел от холода. Вон, чуть ли не до снега проходил босиком. И дротики. За эльфами всегда ходила слава непревзойденных стрелков. Жуга заерзал и потянулся за кувшином. Задумался. Когда случились неприятности с Рудольфом, Рик дохнул огнем на разъяренных горожан. Если те слова мальчишки не были заклятием, то чем они были? Ответ напрашивался сам собой. Разумеется, приказом ручному зверю, командой на каком-то языке. Но все равно, как ни крути. Что-то было не так. Не верилось, что Тил злоумышляет против них и двигает их всех, как фишки на доске. Он, как и другие, казалось, подчинялся воле игрока. Да и фигурки сдвинуть мальчишка не мог. Бррр. Травника передернуло. Со стороны посмотришь, пацан пацаном. Неужто ему вправду за 40? Может, Телли в самом деле потерял память? Но как? Когда? Как он вообще оказался в этом мире? Не прожил же он здесь, в самом деле, 300 лет. В этот момент Тил покосился на Жугу, и тот поспешно отвернулся, сделав вид, что рассматривает развешанную по стенам кухонную утварь. Предметы там и впрямь были довольно странные. Для чего, например, могла сгодиться вот эта посудина, похожая на ковшик, но с дырявым дном? За размышлениями Жуга не заметил, как подошел Золтан, и вздрогнул, когда тот тронул его за плечо. Уселся рядом на скамью. Арнольд и Барт насторожились. Тил, сосредоточенно стукая ложкой, выскребал со дна горшка остатки каши. «Ну что?» — без предисловий начал Золтан, глядя на Арнольда. «Вот мы и встретились, Арнольд. Давно мечтал тебя увидеть». «Это что-то новенькое», — силач поднял бровь. «Ты на что намекаешь? Ты кто вообще такой?» «Мое имя Хак. Золтан Хак», — уточнил тот. «Слыхал, наверное?» «А-а-а-а». Арнольд напрягся и отодвинул пустую миску. «Ищейка господаря. Знаю, как же. Водка с пивом. Потрясти, но не размешивать. Любого валит. Скольких ты таким манером подловил? Только зря ты на меня собаку вешаешь. За мной все чисто. Я завязал. А если в лисе что и было, я оборонялся. Не веришь? Вон спроси». Он кивнул на Телли. «О чем вы?» Жуга непонимающе переводил взгляд с одного на другого. «О нем?» — кивнул на Арнольда Золтан. «Знакомься, Жуга, Арнольд Шварц». «Шварц?» — Жуга наморщил лоб. «Да, брат Бертольда Шварца, родной, между прочим. Он же Якоб Слейтер, он же Иоганн Данка, он же Конрад Разрушитель. Взрывает все, что не ломается. За ним тянется такая слава, что и нам с тобой не снилось. Чего стоит только одно ограбление банка в Лакерене? Это тебе не мелочь по карманам тырить. Удивлен? Это еще что? У них еще дядя был, Арчибальд, по кличке Грыжа. Тот еще пройдоха. Особняки громил, как косточки из компота. В Вене промышлял. У меня эта семейка давно на примете». «Ах ты!» Арнольд вскочил, выхватывая меч. «Крыса! Ну-ну!» Золтан укоризненно покачал головой. «Только познакомились и сразу за меч. Невежливо. Во-первых, сядь. Во-вторых, я ограблениями не занимаюсь. А в-третьих, тут ты прав. Ведь ты и в самом деле завязал». «Тогда какого черта поминаешь старые грехи?» «Да просто хочется, чтобы твои приятели знали, с кем имеют дело. В конце концов, вам какое-то время еще придется побыть вместе». Арнольд, поколебавшись, спрятал меч и сел. «И не надейся», — буркнул он. «Я здесь не останусь даже на ночь. Я вообще не понимаю, как меня угораздило влипнуть в это дело. Нору я забираю с собой. Вилли», — он обернулся, — «ты как?» «Не торопись», — ответил Золтан, прежде чем Барт успел сказать хоть слово. «У нас есть о чем поговорить помимо твоих прошлых подвигов. И ты, рифмач, не спеши. Сегодня вы заночуете здесь. Все равно искать другое место уже поздно. А завтра вечером я объясню, что происходит. После ты можешь выбрать, уходить или остаться». «Почему не сегодня?» «Потому что сегодня я знаю не все». Арнольд, казалось, колебался. «Ладно», — наконец сказал он, — «я согласен. До завтра я, пожалуй, подожду. Только не думай, что я тебя испугался». «У нас две комнаты. Делите, как хотите. Девчонка будет спать отдельно, хозяйка за ней присмотрит». Арнольд и Травник покосились друг на дружку. «Хорошо», — сказал Арнольд, вставая. «Пусть будет так. Вильям поселится со мной, а эти двое...» Он кивнул на Телли и Жугу. «Пускай спят в другой комнате». Он поскреб небритый подбородок и поморщился. «Тут баня есть поблизости?» «Там, за красильней. Спросишь, тебе покажут». «Вильям, ты пойдешь?» «А? Да-да». Поэт, которому за весь вечер не дали рта раскрыть, суетливо засобирался. «Жуга, я лютню здесь оставлю. Можно?» Силач перед уходом обернулся на пороге. «Я вернусь», — сказал он. Дверь за ним закрылась. «Ну а ты чего?» Золтан повернулся к Телли. «Беги давай тоже. На вот», — он полез в кошель и бросил ему пару мелких монет. «Этого хватит». «Но я...» Он посмотрел на Травника, тот кивнул. «Беги, беги, я тоже подойду». Золтан и Травник остались вдвоем. «Ну?» — помолчав, сказал Жуга. «Говори, чего хотел». «Смотри-ка, быстро догадался», — усмехнулся Хак, но тут же посерьезнел. «Ты что с девчонкой сделал?» «Только про разбойников не заливай. Стрела стрелой, но у нее вся глотка сожжена и связки сорваны, будто она уксусу глотнула». «Не уксусу», — Жуга помрачнел. «Она мальчишку покусала». «Телли?» — Золтан помрачнел. «Час от часу не легче». «Значит, старшей крови напилась. Ты же говорил, что запер это дело в ней. Или нет?» «Запереть-то запер, но ее ранили, она потеряла много крови. И потом там было не только волшебство. Там же... я еще, ну, сам понимаешь. Вот». «Понятно. Не надо было все-таки тебе оставлять ее одну. Ты хоть рассказал бы, что ли, где ходил, зачем? Потом. Сколько я тебе должен?» «Нисколько. Мы тебе и без того обязаны. Всех клопов тогда повывел». «А, это...» «Было дело». Травник улыбнулся, потом посерьезнел. «Позвать обратно?» «Тьфу на тебя!» Золтан передернулся и замахал руками. «Сам дурак, и шутки у тебя дурацкие. Кстати, может, тебе что нужно?» «Да», — кивнул Жуга. «Мне нужен плащ. Не могу же я все время ходить в этом». «Почему? Хорошее одеяло. Теплое, небось». «Теплое», — согласился Травник. «Только больно уж приметное». «Нечего на одеяло пенять. Ты без него рыжий». «Сам ты дурак», — досадливо поморщился Жуга. «Дождешься от тебя подмоги, как же. Иди в баню». Арнольд не спал. Распаренный и мокрый, он лежал под грудой одеял с обнаженным мечом в изголовье и нервно вслушивался в ночь. Камин давно погас, в холодной комнате было темно. За окном бесновался ветер, к ночи разыгралась непогода, повалил снег. Дверь запиралась изнутри, засов был прочный. Но Арнольд, не доверяя Золтану, дотошно обшарил перед сном комнату и коридор. Кровать здесь была одна, и, несмотря на ее ширину, двоим в ней было тесновато. К тому же не было простора для маневра, в случае чего. Размыслив, Арнольд с показным великодушием отдал кровать в распоряжение барда, а сам расположился на полу, затребовав еще один тюфяк. Хозяйка перечить не стала и тюфяк принесла, на чем удобства и закончились. Доски под тюфяком были жесткими. Над полом весело гуляли сквозняки. Вильям давно заснул, угревшись на кровати, и теперь раздражающе сопел. Арнольд лежал, таращась в темноту и размышляя над событиями сегодняшнего дня. Жуга и Золтан явно что-то замышляли. Это было видно сразу. Возможно, ждали удобного момента, чтобы с ним расправиться. Хотя, если вдуматься, зачем? И так все складывалось не в его пользу. Пока Ленора здесь, Арнольд не мог уйти. Теперь, когда в стекло лупили снежные заряды, Арнольд был даже рад тому, что принял предложение Золтана и не ушел искать иного пристанища. Смущало силача другое. У Хага было много способов расправиться с ним без шума. Отрава в кружке, стрела из-за угла. А Золтан вместо этого играет с ним в открытую. Предоставляет стол и кров и чуть ли не просит остаться. Вербует? Для чего? При этом у обоих такие рожи, будто за спиной у них дракон сидит. Арнольд хмыкнул и перевернулся на другой бок. Дракон. Рядом вежливо и тихо кашлянули. Силач встрепенулся и быстрым движением выхватил меч. «Кто здесь?» Он очертил клинком широкий полукруг. «Убью!» «Тише, тише!» Зашипели на него. «Не шуми, свои!» Заскрипел стул. Приглядевшись, Арнольд с удивлением различил в темноте размытый абрис человеческой фигуры, устроившейся у окна с ногами на столе. Свет молодой луны падал ему на спину. Лицо оставалось в тени. Ни шороха шагов, ни лязганья засова. Ничего этого не было. Как человек сумел проникнуть в комнату, Арнольд решительно не представлял, но шагнул к столу и угрожающе поднял меч. «Ну ты! Руки на стол! Быстро!» «Да не шуми ты так!» — с досадой произнес незваный гость. «Вильяма разбудишь». «Ты кто такой? Чего тебе надо?» «Пришел проведать старого приятеля. Не узнаешь?» Сидящий повернулся в профиль, и Арнольд оторопело опустил клинок. «О, Олле?» «Он самый», — ухмыльнулся тот. «Но ты же... ты... тебя...» «Да знаю, знаю», — отмахнулся тот, как от чего-то надоевшего до чертиков. «Стрела и все такое прочее...» «Стало быть, ты спасся», — медленно проговорил Арнольд. «Что ж, хорошо. Как ты нас отыскал?» «О, это долгая история», — Олли закинул ногу на ногу. «Но не об этом речь. Я тут услышал краем уха, что с тобой поговорить хотят. Ну, Золтан и другие. Так вот». «Ах, Золтан», — понимающе кивнул Арнольд. «Так вот в чем дело. Вот откуда эта крыса знает про мои похождения. Даже про банк в Лакерене. Ты тоже на него работаешь?» Он огляделся. «Как ты сюда пробрался?» «Я не пробирался. Я...» «Ищейка подлая, стукач!» Арнольд шагнул вперед, занося клинок над головой канатоходца. «Собачье племя! Как я раньше тебя не разглядел!» «Арни, Арни, погоди, постой!» Олли попытался заслониться зонтиком. «Я же предупредить! Ты ничего не изменишь, если уйдешь. Все станет только хуже, но хотя бы ради Норы!» Арнольда имя Норы разозлило окончательно. Все рухнувшие планы, все потерянные вещи и предавшие друзья не стоили тех взглядов, которые бросала девушка на Олли, пока канатоходец был с ними. Не помня себя от злости, Арнольд замахнулся и ударил. «Да погоди же! Ах, черт!» Воздух гулко хлопнул, меч сверкнул в сиянии луны и с треском врубился в спинку стула. Арнольд, не удержавшись, повалился вперед и растянулся на полу. Разбуженный грохотом Вильям вскочил с кровати. «Что? Что стряслось?» Арнольд нашарил на столе свечу и торопливо застучал кресалом. «Арни, ты чего?» «Да помолчи ты!» — огрызнулся тот, раздувая труд. Трепещущий язычок пламени выхватил из темноты бледную физиономию Вильяма. Барт сидел, закутавшись в одеяло, с арбалетом в руках. Арбалет был не заряжен. Больше в комнате никого не было. «Ты чего шумишь?» — спросил Вильям, косясь на разрубленный стул. «Чего-чего?» — буркнул Арнольд. «Ты никого сейчас не видел?» «Дверь заперта. Кого тут видеть?» — опешил Барт. «Неужели приснилось?» — задумчиво пробормотал силач. Поворошил ногой обломки стула, подошел к двери и подергал засов. «Пить надо меньше», — проворчал Вильям. «С пьяных глаз всю мебель порубал. Ты, Арни, спрятал бы меч от греха подальше, что ли?» Не слушая его, Арнольд еще раз осмотрел окно и дверь. Озадаченно покачал головой и молча залез под одеяло. Дунул на свечу, наступила темнота. Уже почти заснув, Уильям вдруг встрепенулся, растревоженный внезапной мыслью, и сел, намереваясь разбудить Арнольда. Но покосился на торчащую из-под одеяла рукоять меча и передумал. «Ну его», — подумал он, — «еще накинется спросонья. Поди докажи, что ты ему не снишься». «Это точно!» Сочувственно вздохнули у него над ухом, и не успел Уильям удивиться, как сон сморил его окончательно. «Опять не спишь?» Дверь хлопнула, впуская Золтана и облако снежинок. Хак потоптался на пороге, стряхивая снег, снял шапку и прошел к столу. Корчма была пуста. Все посетители давно разошлись, и лишь Жуга, взъерошенный и мрачный, сидел возле камина и пил. Когда вошел Золтан, он как раз тянулся за кувшином, поднял взгляд и снова уткнулся в кружку. «Ты слишком много пьешь», — Золтан наклонился над кувшином и с неодобрением покачал головой. «Он попросил второй кувшин», — сказала Агата, неслышно выходя из-за занавески. «Я принесла, как ты велел». Хак нахмурился, уселся на скамью напротив травника. «Пытаешься забыться?» Жуга неопределенно мотнул головой. «Один приятель», — начал он, — «говорил, что кружка пива на ночь — лучшее снотворное». Он провел ладонью по лицу и усмехнулся. «Врал, наверное. А впрочем, черт его знает, может, и не врал. Только на меня почему-то не действует». Издергался, не спится, мысли в голове. «Это из-за нее?» Агата кивнула на дверь комнаты, в которой уложили раненую девушку. Жуга проследил за ее взглядом и снова отвернулся. «Не знаю, может быть, не знаю». «Видишь ли, Агата...» Травник запнулся посередине фразы и нахмурился, будто вспоминая. Вгляделся ей в лицо. «Марта?» Вдруг произнес он, не совсем уверенный, что угадал. Кабачица вздрогнула и переменилась в лице. Посмотрела на Золтана. «Я никому не говорил», — поспешно сказал тот. «Он сам узнал. С ним так бывает. Не бойся. Он не скажет никому». «Ты знаешь, Золтан...» Травник нервно повертел в ладонях кружку. «Это все так неожиданно. Но в смысле, Арнольд и Тил, я тебе не верил про него, про Телли. Только после поверил, когда ты мне про кровь сказал. Я все не мог взять в толк, что с Ли стряслось. Не кори себя напрасно, выкарабкается твоя девка. Хорошо, что ты ей вовремя кишки промыл. Я только одного не понимаю». Хак нахмурился. «Ты ведь умеешь раны заживлять. Зачем со стрелой возился и вообще?» «Да забоялся я», — устало отмахнулся тот. «Запутано там все. И старые заклятия, и мои, и новых где-то нахваталось. Одно потянешь, два других лопнут». «Говоришь, как о блохах. Если бы». «У тебя рубаха порвалась», — не кстати вдруг сказала Агата. «Давай зашью». Травник поднял руку, безразлично покосился на длинный разрез на боку и молча потянул рубашку через голову. «Задели?» Золтан с интересом подался вперед. «Сам!» Жуга поежился от холода. «Меч доставал, не рассчитал маленько. Когда-нибудь ты брюхо себе распоришь». Золтан подтолкнул к Жуге свой сверток. «На вот, набрось пока». Сверток оказался плащом. После недолгих уговоров Жуга пошел на компромисс. Портной, не мудрствуя лукаво, укоротил его одеяло, а из отрезанного куска состряпал капюшон и отторочил мехом. Из неказистого куска войлока получилась вполне приличная зимняя накидка. По-прежнему рыжевато-бурая, зато теплая. «Ну, спасибо». «Не стоит благодарности», — усмехнулся Золтан. «Слышал бы ты, как старый Исаак выспрашивал, чья это шерсть? Я сказал, что верблюжья. Это ведь верблюжий войлок?» «Не знаю», — пожал плечами травник. «Может быть. Высокая такая кляча с двумя горбами. На них там эти ездили, в песках которые». «Верблюд», — утвердительно кивнул Золтан. Сверху из комнаты, где поселились Барт с Арнольдом, Вдруг послышался неясный шум и возгласы. Затем удар и треск расколотой доски. Агата вздрогнула. «О, Господи!» – пробормотала она. «Никак еще один стул разрубили!» Она опустила шитье и сукоризной взглянула на травника. «И что ты за гостей все время приводишь? Право слово. Мебели на них не напасешься. В прошлый раз варяг мне стол разворотил, теперь этот. Что они не поделили?» «Я сейчас взгляну», — сказал Жуга и неуклюже попытался вылезти из-за стола. Золтан ухватил его за руку и усадил обратно. «Сиди, как-нибудь сами разберутся. И не пей сегодня больше». Жуга послушно сел, некоторое время таращился в пустую кружку, затем вдруг рассмеялся. «Ты чего?» «Да так», — тот помотал головой. «Думается мне, я знаю, что случилось. С ними был еще один паренек, канатоходец. Помнишь, я рассказывал? Так вот. Вильям ему случайно в спину стрелу всадил. А потом...» На следующий день пляшущий лис был полон народу. В такую холодину многим приходила мысль зайти пропустить кружечку-другую. С кухни доносились запахи жареного мяса, лука и сладкого перца. В камине у стены гудело пламя, наполняя шумный зал уютом и теплом. Жуга и вся компания Арнольда безвылазно сидели наверху. Во избежание ненужных встреч Хак посоветовал всем четверым не выходить сегодня в зал. Естественно, такая просьба никого в восторг не привела. «Какого черта я должен сидеть в этой дыре?» — возмущался Вильям, расхаживая туда-сюда по комнате. «В кои-то веки удалось выехать в Цурбаген, а мне нельзя даже на рынок выбраться, не говоря уже о лавках». Он сел, постучал раздраженно пальцами по столу, потом вздохнул и потянул к себе блюдо с жареной ветчиной. По просьбе Золтана обед им подали прямо в комнаты. «А мне Рика надо отыскать», — поддакнул ему Телли и посмотрел на травника, надеясь заручиться его поддержкой. «Слышь, Жуга, договорились же вчера». «Но в городе нельзя. А в лесу-то чего?» Травник лишь скривился в ответ. Как раз в этот момент он запустил руку в горшок с соленьями, стоявший на столе, и шарил там, перебирая содержимое. Наконец он вытащил оттуда огурец, с хрустом его разгрыз и вновь задумался, подперев голову рукой. Вид у него был неважнецкий. Подбородок топорщился рыжей щетиной, скулы заострились, под глазами набрякли круги. Во взгляде травника странным образом перемешались лихорадочный блеск и похмельная дымка. Золтан поглядывал на него с неодобрением, но травнику, казалось, было все равно. Тил в очередной раз осознал бесплодность своих просьб и замолчал. Арнольд сидел на подоконнике, водя точильным камнем по мячу, и в спор не вмешивался. С утра он был угрюм, молчалив и тоже выглядел невыспавшимся. Время от времени силач искоса посматривал на сваленные в угол обломки стула, хмурился и снова принимался орудовать точилом. «Опасно», — наконец сказал Жуга, облизывая с пальцев капельки рассола. «Очень уж вы приметные, все трое. А в лесе вы такого натворили, да и я был хорош. Подождем, послушаем, что люди говорят». «Пару дней придется обождать», — кивнул Золтан. Поморщился, как Жуга лезет за новым огурцом, и повернулся к Вильяму. «Нечего пока вам тут светиться. И потом, что тебе на рынке?» «Мало ли что», — мгновенно оживился тот. «Вот струны, например, для лютни надо. Книжки хочется опять же посмотреть». «Скажи, какие, я спрошу». Вильям слегка растерялся. Такой возможности он не предусмотрел. «Матео Банделло», — выпалил он первое, что пришло на ум. Брови Золтана полезли вверх. «Это же на итальянском». «А мне и надо, чтобы на итальянском», — рявкнул Барт, все больше раздражаясь. «Ну хорошо», — пожал плечами Золтан. «Я посмотрю. У Леопольда Пружечки полно книг в лавке. Может, и это отыщется. Еще что-нибудь?» «Но надоело же сидеть», — почувствовав возможность вырваться, затянул свое мальчишка. «Ну хоть бы выйти, хоть размяться, Золтан, а? Пустил бы погулять». «Ну ладно, ладно. Под вечер Агата с Эргертом за пивом поедут, поможешь им». Тил закивал. В впрочем, как заметил травник, без особой радости. Остальные не обратили на разговор особого внимания. Жуга украдкой поманил к себе Золтана и спросил, понизив голос. «Зачем мальчишку отсылаешь?» «Я? Отсылаю?» — пожал плечами тот. «Он сам захотел. И вообще, так будет лучше. После сам решишь, что говорить ему, что нет». Огурцы закончились. Травник вытер руки о штаны, подхватил горшок и мелкими глотками прямо через край затеял пить рассол. «Башку еще туда засунь», — мрачно посоветовал Золтан. Жуга ничего не ответил. Гномы прибыли под вечер. Едва Агата с Телли и двумя помощниками отправилась за пивом, Золтан пригласил Арнольда, Травника и Барда в одну из комнат наверху. Похоже, что у Золтана с дворагами была не только своя система сообщения, но и тайный путь в корчму. Во всяком случае, когда все четверо ввалились в комнату, их гости были уже там. Притом Жуга не видел, как они вошли. Дворагов было трое. До появления людей они сидели за столом и, как ни в чем не бывало, угощались пивом. Но едва Жуга переступил порог, ладони гномов вскинулись в приветствии и сжались в кулаки. «Аой, Жуга!» — воскликнул Орги и осклабился в улыбке, помахал рукой. Два других промолчали, их травник не знал. Браги, Эльден. Те с неторопливой важностью кивнули, сперва один, потом другой. Жуга кивнул в ответ, прекрасно понимая, что настоящих своих имен при посторонних гномы все равно не назовут. Окинул дворагов быстрым взглядом. Все трое так разнились меж собой, что впору было их принять за представителей трех разных народов. Браги был выше своих спутников, костлявый, остроносый, с широкой черной бородой, с кустистыми бровями, однако совершенно лысый. Его ладонь, плоская как лопата, была такой длины, что кружку с пивом он охватывал целиком, и ручка на ней выглядела лишней. Эльден же наоборот. Для своего роста был очень толст, но рукава его короткого кафтана бугрились такими бицепсами, которых не устыдился бы и Арнольд. Его пегая грива спутанных волос спадала на засаленный зеленый капюшон, откинутый назад. На левом запястье серебрился широкий браслет. У всех троих за поясом торчало по ножу. Вдобавок Эльден и Браги принесли топоры, которые, как бы невзначай, поставили подле себя. Арнольд и Вильям переглянулись. Выглядели они совершенно ошарашенными, даже испуганными. Жуга, сам того не ожидая, почувствовал какое-то удовлетворение от этого. «Откуда кто?» — пролепетал, запнувшись, Барт, но Золтан подтолкнул его, и тот умолк. «Тебе представились», — сказал он, наклонившись к самому его уху. «Представься сам и не задавай лишних вопросов, тебе все объяснят». «Меня зовут Вильям», — сказал Вильям. «Арнольд», — кивнул Арнольд, решив не спорить. Два гнома с достоинством кивнули, и друзья расположились напротив них. Золтан Хак, усевшись во главе стола, разлил по кружкам пиво и встал. «Итак, Жуга», — начал он, — «я сдержал свое обещание. Я пригласил этих трех уважаемых тангаров помочь разобраться с твоей проблемой». «Не знаю, как у вас с Жугой», — угрюмо пробурчал Арнольд, — «а моим проблемам эти коротышки вряд ли помогут. Не считая той, что я тут сижу». Арнольд привстал, но вдруг почувствовал, как чья-то сильная рука схватила его за полу и потянула обратно. «Я думаю», — раздался хриплый, непривычно высокий голос Эльдена, — «что стоит для начала дать сказать тем, кто знает, не так ли?» Арнольд уже хотел вспылить, но наткнулся на спокойный взгляд гнома и не нашелся, что ему ответить. Эльден удовлетворенно кивнул, вытер руки и повернулся к Золтану. «Продолжай, Хак, мы слушаем». «Мне, в общем, нечего сказать», — ответил тот и кивнул на травника. «Говорить будет он». Травник встал, держа перед собой мешок. Оглядел всех собравшихся. «Рассказ мой будет долог», — сказал он. «Но для начала, может, вы посмотрите на одну вещь». Сказавши это, он достал из мешка и водрузил на стол доску с фигурками. Эффект от ее появления превзошел все ожидания. Напускное спокойствие разом слетело с гномов. Все трое повскакали с мест и подались вперед, опрокинув скамейку и чуть не своротив стол. Кружки, ложки, тарелки посыпались на пол. Последним упал топор Браги, и воцарилась тишина. «Квендум!» Хрипло выдохнул Орги, наклонившись над доской так, что борода почти касалась фигурок. Поднял взгляд на Жугу. «Клянусь и миром! Я думал, их уже не осталось. Где ты ее откопал?» «Сейчас расскажу», — пообещал Жуга. Двораги слушали, не перебивая, но, судя по взглядам, которые они то и дело бросали на стол, их волновала не столько история, сколько сама дощечка. Едва Жуга умолк, как все заговорили одновременно, тыкая пальцами в доску и наперебой обсуждая расположение фигурок. «Ладья, дракон, воин, лис и пешка!» Костлявый Браги поднял голову. «Где остальные?» Жуга развел руками. «Я не знаю. Там было только 5. «И ты начал игру с 5 фигурами?» В голосе дворага смешались недоумение и восхищение. «Я ничего не начинал», — в который раз сказал Жуга. «Признаться честно, я надеялся, что вы поможете мне остановить игру». «Остановить игру?» — фыркнул Орги. «Не мели чепухи, лис, Квендум просто так не остановишь». «Тогда хоть правила мне объясните». «О, это просто». Браги закивал, погладил бороду и наклонился над доской. «Фигурки ходят каждая по-своему. Вот это...» — он коснулся воина. «Ходит во все стороны и наискосок на любое количество клеток. Вот это маленькое. Только вперед на одну клетку. Ладья двигается по прямой в любую из 6 сторон». «Алис?» — спросил Жуга. «Он тоже? По прямой?» Лис...» усмехнулся задумчиво Орги. «Лис прямо не ходит». «У лисы особая манера». Браги посмотрел на травника со странным выражением в глазах. «Вперед и в бок», — он показал пальцем. «Это похоже на шатранж», — задумчиво сказал Золтан. «У нас ее называют шахматы. Только играют на квадратной доске». «Ты прав. Почти все ваши людские игры, те, что посложнее, ведут происхождение от Айнарды», — заявил Эльден. «Кое-где даже название похожее». «Вы тоже в нее играете?» — спросил Вильям. Три гнома покачали головами. «Для нас это слишком сложно и неинтересно», — произнес Эльден. «К тому же от работы отвлекает. Но у нас есть тоже игры. Гномы и дракон, к примеру». «Гномы и дракон?» — удивленно переспросил Жуга. «Да. Браги, покажи». Чернобородый гном кивнул, полез в карман и выложил на стол изящную дощечку. Теперь уже Жуга и Золтан заинтересованно подались вперед. В пластинку тонкого черного мрамора были врезаны белые шестиугольнички. Располагались они в 7 рядов с чередованием 3 по 5, 4 по 4. В специальном углублении лежали фишки, каждая размером с фалангу пальца. 5 искусно вырезанных гномов и 1 дракон. Гномы были черными, дракон — зеленым. Золтан и Жуга переглянулись. «Она тоже с магией?» — спросил Жуга, не торопясь к ним прикасаться. «Да нет, обыкновенная игра», — пожал плечами Орги. Пальцы гнома проворно расставили фигурки. «Играют вдвоем. Один за гномов, другой за дракона. Цель гномов — запереть дракона». «А у дракона?» «Не дать себя запереть», — фыркнул маленький гном. «Какая же еще?» «Похоже на волки и овцы», — усмехнулся Арнольд. «Мы в армии, когда война была, резались в нее на деньги». Он взглянул на гнома. «Может, сыграем?» «Отчего нет?» — удивился Орги. «Садись». Под заинтересованными взглядами остальных Арнольд и Орги разыграли партию. Благо, правила оказались проще некуда. Закончилось все поражением Арнольда. Из озорства сыграли еще несколько раз. Орги неизменно выигрывал, независимо от того, играл он за гномов или за дракона. «Ну, хватит, хватит!» — наконец остановил их Золтан. «Мы здесь не для этого собрались. Объясни лучше вот что. Как выяснить, кто и зачем ведет игру? Он обернулся к травнику. «Верно?» «Конечно, это было бы неплохо», — согласился Жуга. «Но, по правде говоря, меня сейчас больше интересует другое». «Что?» «Кто находится на другом конце доски?» После слов Жуги спор вспыхнул с новой силой. Три гнома долго обсуждали что-то, вспоминая даты, имена и старые легенды, то и дело переходя на свое гортанное неблагозвучное наречие. Травник ничего не понимал. За окном уже темнело, а конца беседы не предвиделось. Золтан попросил Агату принести им пиво и свечей, а чуть попозже и ужин. Комнату наполнил сытный дух паприки и чеснока. Гномы, несмотря на малые размеры, оказались на удивление поместительными насчет еды. «Эльфийский квендум делался не просто так», — рассказывал Орги. «Здесь много тонкостей. Вот, например, поля». Он повернулся к доске, используя в качестве указки обглоданную кость. «Белые ячейки сделаны из кости, черные — из диабаза, красные — из тисового дерева. Здесь как бы единение живого, неживого и того, что между ними. И все завязано на магии». «Отчего тогда фигурки костяные?» — спросил Жуга, не отрывая взгляда от доски. «В другом наборе они могут быть из камня или дерева. Играть ведь могут и два, и три игрока. Опять же, и число такое — 6. Удобное число. На 2 и на 3 делится. Светлые очень осторожно относились к числам. У нас в игрушке, например, все по-другому. Гномов 5, дракон 1. Рядов 7, а клеток 31. «Что верно, то верно», — хмыкнул Хак и пояснил, повернувшись к Жуге. «Двораги почему-то не любят числа, которые делятся пополам. А мы вообще делить не любим», — угрюмо заявил на это Орги. «Ни на 2, ни на 3, ни на сколько-нибудь еще». Жуга прикинул так и этак и был вынужден признать, что кроме как сами на себя, все упомянутые числа никак больше не делятся. «Ну хорошо», — сказал он. «Но где они тогда, прочие фигурки? И сколько этих других игроков? 1, 2? Дворак развел руками. «Чертовщина какая-то!» Жуга сгреб волосы в горсть. «Ладно, пускай даже играю я. Но как мне делать ход, когда я не вижу фигур противника и даже свои не могу сдвинуть с места?» «А ты пробовал?» «Конечно, вот смотри». Он попытался сдвинуть что-нибудь на доске, но все фигуры, включая лиса, остались стоять, где стояли. «Видите?» «А если магией?» предположил Эльден. «Без рук. Издалека». «Да тоже пробовал». Устало отмахнулся травник. Он поднял правую ладонь, поднес к лицу и некоторое время смотрел на нее, будто видел впервые. Золтан почувствовал беспокойство. Рука вдруг начала светиться. Меж растопыренных пальцев заметались искорки. Травник медленно перевернул ее ладонью вверх и тонким голосом запел, не разжимая губ. Холодное желтоватое свечение собралось в прозрачный шар с разводами, как в мыльном пузыре. Все замерли, кто где сидел, завороженно глядя то на шар, то на доску. Жуга все тянул и тянул эту единственную ноту, и постепенно звук заполнил всю корчму. Задребезжали стекла в окнах, внизу зазвенели сковородки на стене. Сам дом, казалось, загудел, как колокол. Шар отделился от ладони травника и двинулся вперед. Завис над доской, помедлил, затем подплыл по воздуху к камину и вылетел в трубу. Все облегченно перевели дух, зашумели и задвигались, но тут с улицы донесся грозовой раскат. В трубе загрохотало, посыпалась сажа, а еще через мгновение кто-то с визгом выпал из камина и растянулся на полу. «Ловушка!» — вскрикнул Браги, вскакивая и хватая топор. Эльден и Орге последовали его примеру. «У тебя шпион в трубе! Я знал, что тебе нельзя доверять, Хак! Мы здесь треплемся, а нас подслушивают!» «Я ничего не знал», — сказал угрюмо Золтан, хотя мог бы догадаться. Меж тем незваный гость уже успел подняться, и травник с изумлением признал в нем Телли. Мальчишка виновато отряхнулся и, наконец, повернулся к ним лицом. Гномы прянули в стороны, шипя, как разъяренные коты. «Ситха!» — выдохнул Эльден. «Бей его, ребята!» Два топора взметнулись, но прежде чем успели опуститься, Телли отшатнулся и упал в пустой камин. Лицо его перекосилось. «Аитас!» — вдруг крикнул он. «Вайлун Айвен Гиле!» Все замерли. Здание корчмы содрогнулось. С потолка посыпалась побелка, а через миг стропила лопнули. И в комнату, похоронив дворагов под лавиной штукатурки, пыли и битой черепицы, обрушился дракон. Пружинисто упав на все четыре лапы, развернулся и по очереди оглядел барахтающихся в мусоре гномов. Глаза его светились желтым. Ошарашенные браги с Эльденом смотрели на него, как кролик на удава, забыв и про Телли, и про топоры. «Кто?» — пискнул Рик высоким, чуть дрожащим голосом. Орги, наконец, отплевался, протер глаза, увидел, кто перед ним, охнул и прянул к стене. «Доигрались!» — только и мог сказать он, и упал в обморок. Жуга вошел и аккуратно притворил за собою дверь, стараясь, чтобы она ненароком не хлопнула. Прислонился к стене. Здесь было холодно. Его дыхание замерцало в пар, но травник, казалось, этого не замечал. Погруженный в свои мысли, он стоял и смотрел. И постепенно боль и беспокойство притупились, как всегда, когда он оставался наедине с собой. В пустой комнате шел снег. Зрелище было дикое и вместе с тем исполненное странного, нелепого очарования. Чуть приглушенный облаками свет луны как будто вырезал из темноты углы и грани узкой комнаты. Камин и стол, торчащие из кучи мусора, обломанные ножки табуреток, рухнувшие балки и стропила. Травник поднял взгляд. В пролом над головой заглядывали звезды. Всего минуту длилось противостояние. Минуту. Но и сейчас, когда он вспоминал об этом, травник чувствовал себя стоящим на краю обрыва. И словно при падении в пропасть, душа сжималась в ледяной комок от осознания своей беспомощности, невозможности что-либо сделать. Он вспоминал, как гномы замерли перед драконом и мальчишкой, как медленно стал подниматься Золтан и как Арнольд вынул меч. Он вспомнил, как его рука залезла под рубаху, нащупывая рукоять меча. Он замер, представляя, как дракон сейчас дохнет огнем, как запылает старая корчма, и гномы с топорами ринутся в атаку, потому что нечего терять. И сам он, и другие смешаются в кровавой схватке. Казалось, драки не избежать. И теперь травник в сотый раз задавался вопросом, почему она не произошла. Нелепость, случайность. Агата вдруг вошла с намерением устроить им разнос, увидела дракона и упала в обморок. Золтан бросился ее поднимать, Вильям поспешил ему на помощь, а Рик все медлил с нападением. И в этот миг Тил разревелся. Он всхлипывал, размазывая слезы по щекам, чумазый, перепачканный. Дракошка развернулся к нему, и гномы вдруг остались наедине с собственной яростью. Жуга буквально чувствовал, как напряжение покидает их. Браги коротко что-то сказал на своем языке, Эльден огрызнулся, но уже не так сердито. По бороде его струилась кровь. Браги посмотрел на него как-то странно, сунул за пояс топор, затем нагнулся и приподнял маленького гнома. Орги все еще валялся без сознания. «Жуга!» — позвал негромко Тил из глубины камина. «Чего они? Я ж...» «Оставьте их», — сказал Жуга и встал из-за стола. Меч травника остался в ножнах. «Эльден, браги, да уберите вы топоры. Эти двое ничего вам не сделают». «Убрать топоры?» Возмутился чернобородый гном. «Еще чего. Позвали в гости, а у самих то эльфы в камине, то драконы с крыши падают. Как вам верить после этого? А если у вас вампир за стенкой прячется?» «Я не хотел обид», — сказал Золтан. «Мальчишка и дракон вам не враги». «Клянусь миром, Я порежался о свой топор!» Сопя и брызгая кровью, проворчал Эльден. «А у тебя шарвало крышу!» Он провел рукой по бороде и нахмурился. «К тому же мне выбило зуб, и все из-за этого шитхи! А после ты говоришь, что они не враги!» «Но он ничего вам не сделал!» «Так что ж нам ждать, пока он что-то сделает?» «Эльден, Эльден, погоди!» — осадил его Браги. Повернулся к Золтану. «Не надо споров, Хак! Эльден из колена черных гномов! У них со светлыми давнишняя вражда! Но это же не значит, что нужно бросаться с топором на первого встречного мальчишку!» — возмущенно сказал Жуга. «Он просто не сдержался!» Эльден фыркнул, но промолчал. «Я думаю, мы уладим это недоразумение!» Хак встал и отряхнулся. Агата уже пришла в себя и, широко раскрыв глаза, смотрела на происходящее. «Мы перейдем в другую комнату и там поговорим, верно?» «Я согласен», — быстро кивнул Браги и выразительно взглянул на Эльдена. Тот некоторое время колебался, потом махнул рукой. «Хорошо», — сказал он. «Только пусть там сначала растопят камин». Вспоминать дальнейшее смысла не было. Мальчишку вытащили из камина и отправили с Агатой вниз отмыться, после чего все перешли в другую комнату. Дракона Жуга взял на себя. Дарик и не особенно возражал. Как только развели огонь, он привычно улегся у камина и задремал, потеряв всякий интерес к происходящему. Лишь раз приподнял голову, когда вернулся Тил. Агата отдала распоряжение, и в комнату накрыли стол, после чего все долго пили для успокоения нервов. Эльден под предлогом выбитого зуба выпил больше всех и несколько смягчился, признав в конце концов, что Телли, в общем, неплохой парень, хоть и эльф. «Клянусь и миром!» — говорил он, задумчиво наполняя кружку. «Если бы вы мне сказали, что я буду сидеть и пить вместе с шитхи, я бы умер от смеха! Надо же, в трубу жалешь, трубочишь, нешашный!» Вначале гном посматривал на Рика с опаской. Потом, вдохновленный примером Вильяма, подошел и даже решил дотронуться. Вильям вытащил лютню, днем Золтан принес ему струны, и принялся слагать новую песню. В итоге оба прихватили со стола бутылку, уселись у камина и с подачи барда хрипло затянули. «У дракошки четыре ноги, позади у него длинный хвост, но трогать его не моги, не моги! За его малый рост, малый рост!» Лютня монотонно тренькала. Оба пели по принципу «что вижу, о том и пою», для верности сверяясь с лежащим перед ними оригиналом. Рик благосклонно внимал и сонно жмурился на огонь. «За что не трогать?» — заинтересованно спросил Телли, уже перебравшийся к этому времени за стол. Замялся Вильям, густо покраснев. «Я тебе потом объясню». Эльден утробно захохотал, после чего они с бардом добавили еще и затянули полюбившийся куплет по второму разу. Орге с кружкой в обнимку сидел на краешке стола и косился на них с неодобрением. «О какой вражде говорил Браги?» — спросил его Жуга. «Вражда?» — вскинулся маленький гном. «Какая вражда?» Травник вспомнил, что в тот момент Орге валялся без чувств, и взялся объяснять, но гном прервал его. «А, понял, понял. Эльден из северных тангаров. Его предок Мансагнир и предводитель светлых когда-то не смогли сторговаться о плате за работу. Обычная история, но в тот раз дело кончилось крупной сварой. Это долго рассказывать, но часть гномов попала в рабство к эльфам. Часть пошла на них войной». Орги поежился, хлебнул из кружки и после паузы продолжил. «Большинство предпочли пойти на мировую, и тогда Масагнир с отрядом преданных тангаров ушел и закопался в северных увалах. Они называли себя Кархазат, черные гномы. У них даже доспехи были вороненой стали. Их подкопы и набеги наводили ужас на эльфов. Они взорвали и разорили три эльфийских замка, затопили горную цитадель в Вайнглинберге. О деяниях Масагнира сложено немало песен, как черными гномами, так и другими». «Да уж, есть чем гордиться», — хмыкнул Жуга. Браги поднял голову. В глазах его была печаль. «Ты не понимаешь, Лис», — сказал он. «Ситхи — очень коварный народ. Они причинили нам немало горя. Они охотились на нас, как на собак. Сгоняли с насиженных земель. Не все, конечно», — поспешил добавить он, поймав взгляд Телли. «Только несколько племен. Беда Масагнира в том, что поглощенные войной со светлыми, тангары проморгали новую опасность — людей. Эльфы были хоть и сильны, но малочисленны, а люди размножались, как...» Дворак замешкался, подыскивая сравнение. «Как... А кто начал свару? Да разве теперь вспомнишь?» «Напрасно ты обвиняешь во всем эльфов», — неожиданно сказал молчавший доселе Арнольд. «Что ты хочешь сказать?» — повернулся к нему Браги. «У каждой битвы есть другая сторона. Историю пишут победители». «А если победителей нет?» «Тогда уцелевшие». Устав от разговоров, с гудящей от выпитого головой, травник встал и вышел в коридор. Идти вниз не хотелось, и тогда Жуга вспомнил про разрушенную драконом комнату. Здесь было холодно, но здесь был свежий воздух, темнота, тишина, и думалось гораздо лучше. Дверь скрипнула, прерывая его размышления, и на пороге показался Тил. «Жуга, ты здесь?» — окликнул он. «Здесь. Заходи и дверь прикрой, а то корчму выстудишь». «Я это...» — Тил поежился. «Я поговорить. Можно?» Он смахнул снег со скамейки, передвинул ее к стене и сел, подобрав ноги под себя. Помолчал, собираясь с мыслями. «Они все говорят, что я не человек», — сказал он. Травник видел, с каким трудом дались мальчишке эти слова, и не стал его перебивать, лишь кивнул, чтобы он продолжал. «Они сказали, что у них со мной вражда. Но почему? Я хочу сказать, ведь я же ничего такого не хотел». «Какого черта ты залез в трубу?» «Да это, вы все равно бы ничего мне не сказали. Вот я и решил. Я уже так делал. А здесь и ступеньки есть в трубе. Я ж не думал, что будет так. Я...» Он беспомощно развел руками, поднял взгляд. «Жуга, я в самом деле ничего не знаю. Я правда из этих. Как это могло случиться?» В наступившей тишине неслышно падали снежинки. Тил молча ждал ответа. Жуга только теперь увидел, под каким нелепым углом согнуты колени у мальчишки. Человек не просидел бы так и двух минут. «Я не знаю, что тебе сказать, Тил», — проговорил он наконец. «Я тоже малость обалдел, когда узнал об этом. Может, после поговорим?» «Не подумай плохого, но Золтан прав. Надо искать того, кто знает. Как доску не верти, разгребать все приходится нам. Хоть ты и расставлял фигурки». «Но я их не двигал. Честно, нет. Ты же видел, они сами». «Видел», — Жуга вздохнул и положил ладонь мальчишке на плечо. «Не бери в голову. Я верю тебе. Но все эти вопросы без ответов. Хотя теперь мне ясно, кто врал, а кого здесь не должно быть». «О чем ты?» «Да так, о своем. Скажи лучше вот что. Как Рик попал на крышу?» «Он все-таки научился летать?» «Не, летать он не может. Я не знаю, как. Однажды я затащил его на крышу, и он, наверное, запомнил. А в город как прополз?» «Ты где его нашел?» «Да говорю же, я его не находил». Жуга взъерошил волосы рукой. «Ты позвал его, и Рик пришел тебя спасти». «Наверное, Золтан прав, раз гномы тоже это говорят. Ты ситха, Тил. Только ничего не помнишь. Твоя память просыпается только когда становится совсем не вмоготу. Вот в этой голове...» — он ткнул мальчишку пальцем в лоб — «хранятся все ответы. Только их оттуда не достать. Ты должен заставить себя вспомнить. Я ничем помочь не могу. Пойдем в комнату». «Я не замерз», — запротестовал Телли. «А там накурено». «И все-таки лучше вернуться. Там Рик и остальные». «Ты не заходил к Норе?» «Нет. За ней присматривает Агата. А на нее и так сегодня свалилось слишком много. Яд и пламя. Что за кошмарная ночь? У двери в комнату Жуга остановился. «Проклятое пиво!» — он потер ладонью лоб. «Знаешь, Телли, у меня такое чувство, будто я что-то упустил из виду. Что-то очень важное. Какую-то мысль». Травник встряхнулся. «Ладно, пойдем. Может, завтра вспомню». Никто не заметил их отсутствия. Барт и его новый приятель уже угомонились и уснули, привалившись к драконьему боку. Рядом на полу между ними валялась опустошенная бутыль. Орге что-то негромко объяснял Арнольду. Жуга прислушался к их разговору. «Конечно, так бывает», — говорил маленький гном. «Золото притягивает радугу так же, как железо притягивает молнию. Там, где ее начало, там и клад». «Да разве разберешь, где у нее начало, где конец?» «А что разбирать? Где золото, там и начало». Жуга почувствовал, как его тянут за рубаху, обернулся и увидел Браги. В руках у дворага было две кружки с пивом, а в усах и бороде желтели пятнышки горчицы. «Лис!» — с пьяной торжественностью объявил чернобородый гном. «Я бы хотел с тобой выпить». «Браги, я не могу», — запротестовал тот. «Мне и так завтра будет плохо». «Правильно», — согласно кивнул гном. «Тебе завтра будет плохо. И мне завтра будет плохо. И этим, — Браги указал на остальных, — тоже будет плохо. Так давай выпьем за то, что всем нам завтра будет плохо». Жуга подумал и не нашел, что возразить. «Пожалуй, ты прав», — вздохнул он, принимая кружку. Гном скорчил серьезную мину и хлопнул травника по плечу, для чего ему пришлось встать на цыпочки. «Ты настоящий друг», — объявил он и медленным зигзагом направился к кровати. И в этот миг раздался голос Телли. «Жуга! Арнольд!» — кричал мальчишка. «Идите скорее сюда!» Все повскакивали. Эльден с просонья, не разобравшись, что к чему, зашарил по полу, ища топор. Закутавшийся в одеяло Тил стоял у стола и указывал на доску, про которую все уже успели забыть. «Что там?» Тил оглядел подгулявшую компанию и объявил упавшим голосом. «Ладья поехала». Жуга проснулся в полдень. Часы на башне пробили 12, и каждый удар похоронным звоном отзывался в голове. Некоторое время он лежал, размышляя, вставать или не вставать, и в итоге рассудил, что проснулся слишком рано, и перевернулся на другой бок. Учитывая то, что спать они легли с рассветом, эта мысль не показалась ему нелепой. Воздух в комнате был душный и спертый. Пахло дымом, потными телами, пролитым пивом и еще чем-то непонятным. Травник решил, что так пахнет дракон. «Жуга!» Кто-то тряс его за плечо. «Проснись, уже день давно!» Травник выглянул из-под одеяла. Постепенно в глазах перестало двоиться, и он распознал в склонившейся над ним фигуре Золтана. «Как ты себя чувствуешь?» Жуга со стоном сел на кровати и ощупал голову. «Ну вас к черту!» — сказал он. «Чтоб я еще когда-нибудь стал пить с гномами!» «Что, так плохо?» — сочувственно осведомился Золтан. «Издеваешься? Я чуть не умер!» Жуга с беспокойством почувствовал, что срочно должен выйти. Где тут нужник?» «Внизу. Тебе помочь спуститься?» «Не надо». Травник встал и решительно отвел протянутую руку. «Думаешь, я не смогу сам...» — его качнуло. «Состоятельно справиться со своим самостоянием?» «Я сейчас. Возвращайся скорее!» Пряча улыбку, крикнул Золтан ему вслед. «Тебя ожидает большой сюрприз!» Пошатываясь, травник добрался до заветной двери и вскоре с чувством облегчения поднялся обратно. Раскрыл дверь и замер на пороге. «Ельмар?» — выдохнул он. «Ха!» — вскричал, поднимаясь ему навстречу, светловолосый и плечистый бородач. Обернулся к Золтану. «Хотел его от меня спрятать, старый пройдоха? Меня так просто не обманешь!» «Я так и знал, что он здесь!» как ты...» — пробормотал Жуга и охнул, когда викинг сгреб его в объятия. «То есть я хотел спросить, когда?» «Жуга, Жуга, какая встреча!» — гудел варяг. «Эй, Золтан, прикажи, чтобы нам принесли чего-нибудь закусить и пиво. Пиво непременно. Выпьем за встречу, как старые друзья. Я угощаю, и учти!» Он с показной серьезностью покачал пальцем перед травниковым носом. «Никаких отговорок я не приму. Агата, пиво! Бочку!» Жуга привалился к стене, голова его шла кругом. «Но почему я не умер вчера?» — простонал он.